Глава 7. Энни читает молитвы. Когда Марила повела девочку наверх спать, она строго сказала: «Вчера я заметила, Энни, что вы разбросали одежду по полу, когда готовились ко сну. Это очень нечистоплотная привычка и в моем доме непозволительная. Как только вы снимете ту или иную вещь, сложите ее аккуратно на стуле. От неопрятных девочек и вовсе нет никакого проку». «Я так терзалась вчера, что не думала об одежде», — сказала Энни в свое оправдание. «Сегодня все будет по-другому. Нас учили в приюте, как следует обращаться с одеждой. Временами, правда, у меня все вылетало из головы, когда я торопилась нырнуть в кровать, чтобы поскорее насладиться игрой воображения». «Теперь вам придется быть внимательнее, если вы, конечно, останетесь здесь», — предостерегла Энни Марила. «Вот это уже куда ни шло. Прочтите молитвы и в кровать». «Я никогда не читала молитв», — заявила Энни. Марила взглянула на нее, потрясенная до глубины души. «Как? Что вы такое говорите, Энни? Вас никогда тому не учили?» «Господу угодно, чтобы маленькие девочки и не только молились. Вы ведь знаете о Господе, Энни?» «Бог — это духовное, бесконечное, вечное и неизменное начало мудрости, силы, святости, справедливости, добра и правды», — мгновенно отозвалась девочка, пуская в ход свое красноречие. Марила вздохнула с облегчением. «Слава Богу! Кое-что вы уже знаете. Вы не совсем пропащая душа. Где вы этому выучились?» «В воскресной школе, в приюте. Они заставляли нас учить весь катехизис, и мне это очень нравилось. В этих словах кроется нечто замечательное, бесконечное, вечное, неизменное. Это потрясающе! Столько гармонии, словно в органной музыке. Не стихотворение, но звучит не менее поэтично. Вы согласны?» «Мы не о поэзии сейчас говорили, Энни. Давайте вернемся к молитвам. Знаете ли вы, что это дурно не читать молитву перед сном? Вы испорченный ребенок». «Когда у тебя рыжие волосы, конечно, проще быть плохой, чем хороший», — слегка обиженно сказала Энни. «Люди с нормальным цветом волос и не знают настоящих проблем. Миссис Томпсон говаривала, что Господь создал меня рыжеволосой со специальной целью, и я немного дулась, прости, Господи. К тому же за день я так выматывалась, что мне уже ни до чего бы то ни было. Люди, на чье попечение сбрасывают близнецов, едва ли находят время для вечерних молитв. А вы так не считаете?» Марила решила, что религиозным воспитанием Энни нужно заняться немедленно. И так столько времени было потеряно. «Пока вы под нашей крышей, вы должны молиться, Энни». «Раз вы этого хотите, конечно, я буду», — кивнула Энни в знак согласия. «Все сделаю, чтобы вам угодить. Но вы бы сказали мне, как это делается. Когда я буду собираться ко сну, представлю, что на моем месте некто, сведущий в молитвах. В самом деле, пора мне научиться этому». «Встаньте на колени», — немного смущенно сказала Марила. Энни встала на колени рядом с коленопреклоненной Марилой и серьезно взглянула на нее. «Почему люди обязательно стоят на коленях, когда молятся? Если б я действительно собиралась помолиться, я бы вышла в чистое поле, одна, или ушла бы в глухой лес, а там бы я посмотрела в небо, высоко-высоко, в бездонную его голубизну, и тогда пришло бы ощущение готовности к молитве. Итак, что нужно говорить?» Смущение Марилы еще больше усилилось. «Нужно было начинать с азов, с того, чему учат малышей, и сейчас, когда я отхожу ко сну. Но иногда, как уже и отмечалось ранее, в ней проявлялось чувство юмора, которое, в общем, сродни ощущению полноты бытия. Вдруг ей стало ясно, что эта маленькая, веснушчатая грешница, страдавшая от дефицита воспоминаний розового детства и отлученная от материнских колен, нечувствительна к Господней любви, так как медиум человеческой любви никогда не передавал ее этой девочке. «Вы достаточно взрослая, Энни, чтобы помолиться за себя», — сказала она в конце концов. «Поблагодарите Бога за все, что Он для вас делает, и смиренно просите о том, чего хотите». «Постараюсь», — пообещала Энни, пряча свое лицо в подол Марилиного платья. «Милосердный Отец наш Небесный! Кажется, так говорят в церкви священники, но и для приватной молитвы, думаю, подойдет». Она на секунду замешкалась, поднимая голову вверх. «Милосердный Отец наш Небесный! Благодарю Тебя за белоснежный путь восторга, и за озеро сверкающих вод, и за Бонни, и за Снежную Королеву. Я в самом деле так благодарна за них. Это благодеяние, за которое я могу благодарить Тебя сейчас. И все пока. А что касается желаемого, то всего сразу и не перечислишь, так что скажу о двух самых важных для меня вещах. Первое. Господи, помоги мне остаться в Грин-Гейблс. И второе. Отче, сделай меня красивой, когда я вырасту. Остаюсь преданная вам, Энни Ширли». «Ну как? Я все сделала правильно?» — спросила она с жаром, поднимаясь с колен. «Могла бы и поречистее, но не было времени подготовиться». Бедную Мариллу чуть удар не хватил на месте. Но она почувствовала, что эта экстраординарная петиция была произнесена скорее по незнанию, нежели умышленно, с целью проявить непочтение. Нет, конечно, нет. Она уложила бедное дитя в кровать, твердо решив завтра же научить его молитвам, и уже покидала комнату, захватив с собой свечу, когда Энни вдруг окликнула ее. «Я только что подумала, что должна была сказать «Аминь» вместо «Остаюсь преданная вам», как вы считаете? Ведь именно так заканчивают молитвы священники. Я чувствовала, что нужно поставить что-то в конце, но все перезабыла, вот у меня и вырвалось. Вы думаете, здесь есть какая-то разница?» «Я? Нет, я так не думаю», — сказала Марилла и строго добавила. «А сейчас спать. Будьте хорошей девочкой. Доброй ночи!» «Сегодня я тоже могу сказать доброй ночи! Она ведь действительно добрая!» — произнесла Энни, сворачиваясь в клубочек эдаким тихим котенком среди уютных подушек. Марилла ушла на кухню, устойчиво поставила свечу на стол и воззрилась на брата. «Мэттью Кадберт, сейчас самое время, чтобы кто-нибудь удочерил это дитя, которое на грани грехопадения. Можешь ли поверить, что она никогда не читала на ночь молитв? Завтра же отправлю ее к пастору и возьму рассвет дня. Вот что я сделаю. И как только я смастерю ей приличный наряд, она отправится в воскресную школу. Предвижу, что хлопот у меня будет полон рот. Да, да, но невозможно жить в этом мире, не разделяя чьих-то забот. До сих пор я вела довольно-таки растительное существование, но теперь этому конец. Пришло мое время помогать другим, и я сделаю все, что в моих силах».